Глава 30. Вера, Лиза. «Вера? Привет, моя хорошая!» «Привет!» «Господи, как же я рада снова слышать твой голос, без помех! Он так чисто и приятно звучит! И знаешь почему?» «Вера, ты где? Почему молчишь?» «Да здесь я, здесь!» «Я уже в Москве, я дома! Но не могу оставаться здесь ни минуты!» «Что так?» «Вера, у тебя такой холодный тон, ты злишься на меня?» «А ты как думала? Все то время, что ты была в Париже, я места себе не находила. Мне пришлось общаться с какими-то фантомами, призраками, безумными старушками. Знаешь, после таких шизофренических бесед можно и самой спятить. Очень надеюсь, что когда мы встретимся, ты все мне объяснишь. И покажешь мне все, что тебе удалось сфотографировать, записать, словом, зафиксировать. Ты в большой беде, Лиза. Да брось, со мной все в порядке. И уж если говорить о беде, то случилась она не со мной, а с кем-то из семьи моей покойной соседки. Вот приеду и расскажу, что мы увидели, когда я открыла желтую дверь. Лиза, что за бред ты несешь? Какая еще желтая дверь? Желтая дверь соседской квартиры. Знаешь, там, кажется, кого-то убили. Ну давай, я расскажу тебе уже все по порядку, когда приеду. В смысле? Я хочу приехать к тебе прямо сейчас. Не могу оставаться в этой квартире. Можно? Так неожиданно. Ты бы меня хотя бы предупредила. У меня в холодильнике пусто, я давно ничего не покупала. Работы по горло. Ну, пожалуйста, мне ничего не нужно. К тому же я могу по дороге зайти в магазин и что-нибудь купить. И у меня есть для тебя подарки. Тебе понравится. Ладно, приезжай. Знаешь, тут у меня были мои знакомые. Я попросила их проводить меня до дома. И все это из-за тех криков, которые я слышала. Потом расскажу. Так вот, ты бы видела выражение их лиц, когда я сказала им, что хочу купить квартиру рядом с тобой в Кузьминках, на Полетаева. Конечно, где Осенний бульвар, а где Кузьминки. Но чтобы они в этом понимали, снобы. Знаешь, они такие странные. Заврались. Его зовут Петр. Он брат ее мужа. А она это кто? Одна девица. По-моему, у нее не все дома. Так вот, я думаю, что они любовники. Но тщательно скрывают это. Пока ее муж, известный адвокат, трудится где-то там за границей, они развлекаются, путешествуют. Вот только что вернулись из Франции. Очень, очень странная парочка.